Я раскопал с виду самый сохранившийся самосвал и попытался добраться до двигателя, но под капотом оказался еще один, потом остатки утеплителя, армированные скайкрафтовой нитью. По сути, только она и сохранилась, а все, что было вокруг нее, превратилось в смерзшуюся кашу. Но и это было не все, следом шел еще один слой с зеркальным покрытием, дальше стеклянные осколки, несколько плоских боксов, запаянные без швов, и снизу все начиналось по новой, не силовой отсек, а какой-то термос в термосе. Сами блоки я вскрыть не смог, ни швов, ни дверок, только по периметру темные пятна, будто раньше там какие-то контакты были. Все задокументировал и отправил Эбби, а на ее просьбу притащить домой, лишь неопределенно пожал плечами. Потом вскрыл кабину, одноместная, узкая, сопоставимая с капсулой для полного погружения, без стекла, но с такими же тройными стенками, армированным утеплителем и двумя черными ящиками по бокам, в которые можно было просунуть руки. Я поковырял одну, просто убедившись, что внутри что-то типа джойстиков. На боку машины отколупался едва заметный, полустертый логотип Dark Eyes General. На всякий случай пробил название в сети, но кроме прямых отсылок к Dark Eyes Partners, которые уже прочно ассоциировались с Фоггерами, ничего не нашел. Может, показалось, но когда выбирался из кабины, увидел промелькнувшую на снегу тень, вскинулся к потолку, пытаясь сразу охватить панораму балок и перекрытий, но никого не увидел. Включил фонарь и повел им уже целенаправленно, стараясь разглядеть, нет ли где сбитого снега. Очевидных следов не заметил, но зато расслышал скрип за спиной. Обернулся, но опять никого, только несколько снежинок засеребрились в луче фонаря, медленно так и лениво падая на пол. Призраки какие-то, я активировал крафт-компакт и, подсвечивая дорогу фонарем, вернулся к развилке. Налево пойдешь, теоретически на склады попадешь, направо пойдешь, где-то там лестницу найдешь. Карта от искорки напоминала план эвакуации, нарисованный чертежником-двоечником, который попытался схему совместить с объемной проекцией. На данный момент дрон открыл уже три уровня и, похоже, что на глубину здания не заходило. Суперлифта до самого дна ущелья, как на станции Майтин, здесь не было. Но был мост, небольшой кусочек на пару метров прорисовки, выступавший в сторону пропасти с третьего уровня. Дальше все размыто, как и несколько участков на остальных уровнях. Дрон тоже подмерзал, почти каждые 5 минут, возвращаясь погреться в гребень. Для меня все это выглядело, как снегом за шиворот. Каждый раз неожиданно, зябко, но бодро. Я не торопился бежать сразу к потенциальному мосту, решив сначала все исследовать. Свернул налево, все еще находясь под 5-метровым потолком, и попал в длинный, широкий, вероятно, на всю ширину базы, зал. Заметил подо льдом тусклую табличку с символьной надписью, уже переведенный, склад. Как оказалось, склад стройматериалов, точнее, его остатки. От входа тянулись разнокалиберные горки из слипшиеся по форме мешков, уже без самих мешков, неизвестного мне сыпучего материала. Дальше кучковались облепленные льдом бочки. В одном была трещина, из которой на пол натек какой-то холодец ярко-зеленого, почти кислотного цвета. Может, какой-то аналог герметика или силикона. Запаха от недатчики не фиксировали, радиоактивный и энергетический фон был по нулям, но это не мешало ему светиться. Потом были контейнеры, часть пустая, часть с арматурой из Астериуса. Между контейнерами обнаружился и первый труп, Фоггер. Старенький и запотевший, ну, в смысле замерзший и частично разложившийся. Такое ощущение, что Скайкрафт при определенных условиях и за очень долгое время, все-таки растворяется в энергии мерзлоты. Такой же эффект, как у древних, но растянутый на 1000-другую лет. Либо здесь еще и температура играла свою роль. Я отковырял дроида изо льда, причину смерти даже годы не смогли стереть. Половина шлема отсечена, ровно так по линии от центра головы вниз, так чтобы вровень с шеей. И потом уже следы разложения на месте раны, плечах и спине. Рядом нашлось еще 2 трупа, и у всех следы от ран с характерным почерком киберведьм. Ну, допустим, Фоггеры победили в барханах и дошли до сюда. Успели построить базу с мостом, но потом вернулись древние и разобрали уже Фоггеров. Интересно, кто-нибудь успел перебраться на ту сторону? За ответом на этот вопрос я отправился на следующий уровень. Если первый этаж, парковки и склады, то нижнем уровне меня ждали рабочие и, возможно, жилые помещения Фоггеров. Пришлось немного поплутать между заваленными всяким хламом комнатами, прежде чем я оказался перед командным центром. На явную ценность этого места намекала целая пачка мертвых фоггеров по дороге и остатки проводов на стенах, сходившиеся туда со всех сторон базы. Как, впрочем, и трупы, явно, фоггеры защищались, стягиваясь к центру. Я остановился перед двойными раздвигающимися дверьми, заглянул в щель, которая образовалась благодаря чьей-то ноге, застрявшей снизу. Внутри разглядел огромное окно с видом на туман, кучу экранов и техники, и еще большую груду поломанных дроидов. А еще в очередной раз показалось, что сбоку промелькнула какая-то тень. Разглядеть через щель я ее не смог, но быстро навалился на створки и, поддав энергии в толчок, рванул ее в сторону. Оказался в комнате с крафт-компактом в руке и искоркой над плечом, но уже опять никого не увидел. Не обращая пока внимания на трупы, сфокусировался на той стороне, где промелькнул местный призрак. Осмотрел стену, стеллажи и просветил сразу три вентиляционных отверстия. Снежно, пыльно, а в одной все-таки мох какой-то начал пробиваться. «Как думаешь, зачем им столько вентиляций?» — спросил я у искорки, когда на противоположной стороне насчитал еще три вмонтированных решетки. «Это печки», — ответил дрон. «Здесь весь нижний ярус застроен генераторами тепла. Ни один ты такой мерзлявый, фоггерам здесь тоже не нравилось. Видишь кого-нибудь? Энергетический фон стабилен. Если кто-то и есть, то сканеры его не фиксируют. Ладно, тогда просто врубай панорамную камеру и прикрывай спину». Я показал дрону большой палец и пошел непосредственно к командному центру. Растащил парочку фоггеров с прохода и замер, с удивлением рассматривая третье тело. Фоггер, самурай, мертвый, как и все остальные, но свежий, не то что ржаветь не начал, даже изморозью еще не покрылся. И не факт, что здесь умер, если, конечно, не предположить, что он среди трупов собратьев просто прятался от кого-то. Но в итоге что-то все равно пошло не так. Я обнаружил несколько повреждений на броне. Нашлись вмятины на щиколотке. Будто тисками сдавили, но ни следов от зубов, ни царапин когтей. Потом схожие травмы увидел на руках, и финальным аккордом поправил дроиду сломанную шею. Попытался вернуть ее на место, но шлем лишь жалобно хрустнул и, как на пружинке, вернулся обратно. Их понятного и однозначно хорошего, у Фоггера нашелся полный набор ремкомплектов и целых две мастер-схемы. Одна улучшала маскировку и была для меня даже не повторкой, а давным-давно пройденным этапом. А вот вторая оказалась как нельзя кстати, термотепло что-то там, а по-простому, обогрев брони. Я ее тут же активировал, почувствовав, будто меня в кресле теплым воздухом обдало. Но на этом эффект и закончился. Система отчиталась в духе. Ну хотя бы так и смогла отвоевать часть экрана визора. Обзор вернулся к значению в 95%, но полностью воздействие обморожения не снялось. Ну хотя бы так, усмехнулся я, передразнивая систему, а потом махнул искорке рукой в сторону оборудования. «Можешь взломать? Попробую, это охранная система», — пискнул дрон и пролетел над всеми блоками, залипнув над самой большой панелью напротив окна, а потом пулей отпрянул оттуда, спрятавшись между ледышками под замерзшую лампу. «Эй, это что такое было?» – удивился я, тут же смещаясь с открытого пространства. Приткнулся к простенку возле скайкрафтовой рамы и, активируя иглу, покосился на стекло. Никого и ничего не увидел, только белые, шевелящиеся туманные завихрения. Сфокусировался на самом стекле, или это какой-то полимер был, и увидел след, похожий на отпечаток потной лапы. Не успел его сфотографировать даже, как его тут же снова затянуло морозной пленкой. «Морозит что-то», — пискнула искорка, выкапываясь из снежной корки. Алгоритмы реакции на опасность заклинило, а потом двойным эффектом сорвалось. «Так что там было? Лапа, когти?» Дрон подлетел обратно к панели, но остался с краю, так чтобы не светиться перед окном. «Похоже на ту хрень, что пыталась вылезти из скважины в Медвежьегорске. А хорошие новости есть?» «Есть», — уже довольно пискнул дрон и вернулся к окну. «Я все-таки взломал местную систему. Кстати, она не такая старая, как все остальное здесь. Предположу, что ее совсем недавно кто-то восстановил». Я посмотрел на труп свежего дроида. Возможно, он и был тем ремонтником. И получается, что новая волна фоггеров, которых за разлом послала из ФРУ, все-таки добилась каких-то успехов, которые явно кто-то не оценил. Вопрос: кто? Та тварь из скважины. Я видел когти, искорка видела когти, в повреждениях на фоггере когти явно не участвовали. Киберведьмы. Пока у меня была версия, что они уснули вместе с фоггерами в прошлые годы, а свидетельств, что они проснулись, я пока не нашел. только слепки памяти, да застрявшие без возмерзания тела. Честно говоря, и сейчас я не узнавал их почерк. Значит, остаются. Додумать я не успел, отвлекла искорка. Не сама, а результат ее взлома, оборудование ожило. Загорелась самая большая панель, на ней появился логотип Dark Eyes Soft, под которым поползла полоса загрузки. Панель мигнула и включилась полностью, продемонстрировав карту с фрагментом ущелья и периметром базы. По одному начали загораться маркеры. Часть в тех местах, где я видел турели и пилы вдоль ущелья, и еще раза в три больше под самой базой. У тех, что горели зеленым и серым, появились сноски с данными. Температура, износ, боекомплект. Это те, которые я понял без перевода. Также было понятно, что зеленые почти полные, а серые требуют скорой перезарядки. Потом синие и красные. Тут уже искорка предположила, что первые замерзли, а вторые уже уничтожены. Я насчитал с десяток красных, почти все около моста, столько же синих, эти, наоборот, были дальше всего от базы. Но рабочих было еще больше. Таким количеством турелей можно было 5 периметров закрыть вокруг 37-й. Они работают еще? Спросил я дрона, но ответа не последовало. Искорку опередила раздавшаяся вдалеке сдвоенная очередь, а потом и чей-то вопль на уровне ультразвука. Звонким щелчком прилетело по динамикам и дальше по ушам и даже на мгновение задвоило в глазах. Так что иконки двух турелей на панели задрожали, видимо, те, что сейчас отработали. Я сохранил карту, перекинув расположение турелей и ловушек в систему. Вышел из командного центра и направился на нижний уровень, чтобы уже посмотреть на мост. С одной стороны, под прикрытием автоматики сразу стало как-то спокойней, но с другой, решил держаться от них подальше. Искорка не знала, как они среагируют на оригинала. Не снимая маскировки, проскользил до лестницы и перешел на минус третий уровень. Косился на каждую тень и прислушивался к каждому шороху, но никакие призраки себя больше не проявляли. Прошел длинный, широкий коридор, заглядывая в ответвления по бокам. Как и говорила искорка, все было заставлено генераторами. Сейчас бесполезными, льда на них было даже больше, чем на транспортниках наверху. Свернул в арку и остановился перед новой партией трупов и дверей. Тоже двойные, но на этот раз плотно сомкнутые. Два сломанных Фоггера, тоже свежих, осели вдоль стеночки. Судя по вмятинам на обшивке из астериуса Фоггеров, об эти стены били. Больно, сильно и причем не один раз. Еще и неаккуратно, встроенный подсумок со Скайкрафтом смяло так, что чуть ли не резаком вскрывать пришлось. Но пока искорка взламывала двери, я справился. Собрался всех несколько кристаллов Скайкрафта и 4 мастер-схемы. Все повторки, все-таки я уже сильно перерос по разнообразию навыков большинство самураев. Повторка была и на обогрев, эту я сразу активировал, подняв пассивный навык на 2-й уровень. Эффекта либо не заметил, либо совпало с потоком ледяного воздуха, хлынувшего из открытых дверей. Похоже, то на то и вышло. Жахнуло оттуда сразу на минус 15 градусов, но затемнение визора сохранилось на уровне 10%. А вот искорке досталось больше, она снова дернулась, попытавшись заскочить в гребень, но, промахнувшись, полетела в стену. Хорошо хоть я успел поймать. Несмотря на апгрейд, чем шире разъезжались двери, тем холоднее становилось вокруг. Сбоку прилетело эхо новой пулеметной очереди, слившись воедино со стуком моих зубов. Я поежился, глядя на бушующие порывы ледяного тумана, скрывающие мост уже в 2 метрах от дверей. Обледенелый стальной настил был всего 1,5 метра шириной и примерно столько же толщиной, по краям невысокий бортик, типа обычного бордюра с вбитыми через каждые пару метров кольцами, а в центре проглядывалось что-то типа монорельса, изначально приподнятого над мостом, но сейчас полностью покрытого льдом. Ага, и кольца, и рельс, что-то типа страховочного троса. Он либо когда-то здесь был, либо его можно протянуть. Я шагнул вперед, выйдя из проема, и чуть не присел от неожиданного порыва ветра, набросившегося сбоку. Сделал еще шаг вперед, радуясь тому, что хоть какая-то видимость сквозь туман остается. Дымка не сомкнулась вокруг меня, а все так же хреново, но что-то просвечивало в радиусе 2 метра. На третьем шаге заметил что-то темное на краю бордюра, а когда добрался до туда, разглядел руку Фоггера. Из свежей партии, только из морозью затянуло. Аккуратно высунулся, стараясь разглядеть, что там с ним, но все было в тумане. Подхватил руку, с силой отогнув пальцы с края, и потянул. Сразу же шатнулся обратно, не ощутив никакого веса. чуть не грохнулся, но зато с добычей. Я перехватил руку Фоггера, рассматривая рваные края на локтевом суставе, и сразу же отошел на середину моста, оглядываясь. Вот это уже больше похоже на монстров с глубины. Снова завыл ветер, пронеся мимо меня ледяную белую дымку, а потом я скорее почувствовал, чем услышал или увидел, за спиной кто-то был. Я медленно обернулся, все еще держа руку Фоггера, и заметил три тени. Одна выскользнула из дверей базы, а две другие, словно обезьянки с дерева, спрыгнули откуда-то сверху и все двинулись ко мне. В белизне тумана отчетливо стали появляться синие оттенки. Кажется, теперь уравнение, кто кого и когда здесь прибил, наконец, сложилось. Вот и синие мутанты лына засветились среди участников. Я помахал им рукой Фоггера, метнул ее в ближайшего и сделал шаг назад, растворяясь в тумане. Глава 25. Удирать по мосту я не собирался. Фиг поймешь еще, с какой стороны опасней будет. Так что просто разорвал дистанцию, активировав крупнокалиберную версию скаутгана. И тут же его применил, когда прямо на меня прилетело синее пятно. Попал прыгуну в грудь и отбросил его в сторону. Уронил куда-то на край бордюра, надеюсь, небрежно и с переломами. Силуэт растворился в тумане, надеюсь, что отлетев подальше вниз, откуда послышался сдвоенный ультравой и заработала турель. Понять, что там произошло, не успел. Из тумана на меня неслось еще два крионика. Отстрелялся в левого, а правого, резко вылетевшего из тумана, попытался достать прикладом. Промазал, но тут провел рокировку навыков. Шаровая молния с левой, прицельно в зубастую морду, увернувшуюся от приклада, и вдогонку запустил пояс Ориона, и под хлопки ярких вспышек снова отступил дальше по мосту. Услышал за спиной скрежет по Астериусу, матюкнулся, и пошел в атаку на мутантов сам. Активировал меч и рванул вперед. Теперь уже я вылетел из тумана на оглушенных, но, кажется, даже невредимых криоников. Проскочил мимо одного, попытался достать его, рубанов на ходу, но мутант отскочил, прыгнув на бортик, как какой-то канатоходец, пошатался на краю, а потом сиганул в сторону. Черт, теперь они уже с двух сторон. Все происходило слишком быстро, в дымке растворился один, а я уже пытался рубить второго. Вроде безоружного и голого, но как бы и нет. Он спокойно принимал удары клинка на предплечье. Энергетический меч с гудением отскакивал по синей коже, а там даже царапинки не появлялось. Только блестели соты какой-то мембраны, светясь и сжимаясь под лезвием за мгновение до удара. Я поочередно пробовал все надстройки к лезвию, меняя токсины и пробивную способность, но все было тщетно. Максимум чего я добился, не давал мутанту перейти в нападение. Я теснил его к краю, при этом сам старался держаться от него подальше, помня про врага за спиной. И не зря. С порывом ледяного ветра в спину прилетело два удара. Компактная такая двоечка по печени, по ребрам и с последующим замахом в голову. Пришлось уворачиваться и отмахиваться, тут же получив от второго. Пришлось крутиться, стараясь не пропускать удар и при этом еще не вылететь с импровизированного ринга. Я вырвался и в упор расстрелял магазин крафт-компакта в грудь мутанта. Те же самые вспышки мембраны и все 10 пуль, отвалившись с груди, попадали на мост. Пофиг. Выключаем режим Джона Уика, включаем Джеки Чана. Ну и момент силы, конечно. И понеслась заруба. Я, конечно, и с дроидами в мерзлоте дрался, но сейчас просто какое-то месиво началось с применением колюще-режущих. У меня игла, у мутантов когти и зубы, и динамическая мембрана на коже, и когти с острыми костяшками поработали не хуже моей иглы. Когда было нужно, синие прятали когти и дрались кулаками, а когда нужно было, наоборот, свистели у меня перед визором 2-сантиметровыми лезвиями. В общем, я точно согрелся, и жарче всего было моим рукам, по которым после каждой встречи с мембраной, словно крапивой хлестали. Особенно больно было, когда я, наконец, пробил защиту синего. Там все сложилось идеально. И сам удар, и момент силы, и дополнительно приложенные усилия энергетического удара. Челюсть раскрошилась вместе с чертовой мембраной на щеке мутанта. Не знаю, можно ли это было считать за броневым уроном, но игла прорвала кожу, а потом и переломала обе челюсти. У меня точно случился засинхронизированный урон. Казалось, что каждый осколок зуба впился в кожу, режет ее и хочет аж до вен добраться на предплечье. Но эти мысли мне быстро выбили из головы. Налетел второй, и в каком-то немыслимом прыжке зарядил мне коленом по шлему. Отскочил, как мячик, и бросился обратно, распахнув объятия, куда меня и захватил, сдавив мне руки. Какой бы он и был органикой, но хватка оказалась на зависть любому гидравлическому прессу. Морда синего оказалась передо мной впритык, и как только визор с головой перестали кружиться от пропущенного удара, я смог более чем детально рассмотреть лицо мутанта, переливающуюся под кожей мембрану, шрамы от перенесенных операций и язвочки, там, где мутагены, или чем их там пичкал Лейн, наоборот, не прижились, а еще глаза, чересчур осмысленные для монстра, но слишком изуродованные для человека, а еще от них несло чем-то механическим. Был шанс, что тиски сдавливали так, что визор уже мог выскочить, и мне просто показалось. Но я заметил в глубине зрачка движения, больше характерные для линз с микрочипом, нежели для пусть мутировавшего, но глазного яблока. Взгляд был злой, уже не жажда убийства, а вполне себе такая лютая ненависть. Не просто хищник на добычу, будто я его чем-то разозлил раньше. Я даже попытался вспомнить, не с ним ли я дрался возле лаборатории. Но нет, зубы у мутанта все были на месте. Но это пока что. И в общем это явно была какая-то продвинутая версия. Что те, кого я встретил в Майтине, что тот, чье вскрытие я транслировал, были попроще. Точно без мембраны под кожей и на порядок слабее. Затрещала система, закидав экран системными сообщениями об уроне, резкой потере энергии и попытках запустить регенерацию. Но сама броня не трещала. Крионик обездвижил меня и приподнял, но как ни старался, доломать броню моего уровня не мог. Понял это и урывками начал проталкивать меня к краю пропасти. Я ударил лбом ему в переносицу. Ничего, к сожалению, не сломал, слишком плоский нос. Там не было ни горбинки, ни ноздрей. Он только мордой и успел вильнуть, уведя иглу по касательной. Споткнулся, но хватку не ослабил. Я активировал крафт-компакт, направив его в колено монстру, и сделал несколько выстрелов. Взвыв, мутант упал на одно колено, но прежде чем встать, сам попытался ударить меня лбом в визор. Я откинулся на максимум, который позволяли тиски, и ударил сам, продолжив бодаться с мутантом. Параллельно активировал иглу в свободном полете и перед следующим ударом вогнал ее в ухо синему, щелчком пальцев отправив ее дальше. Игла во что-то уперлась, а потом завязла, потеряв скорость. Монстр зашипел, стиснув зубы, и рванул вперед, поднимая меня над бордюром и вынося дальше. Мне даже оборачиваться было не нужно, уже и так краем визора видел пустоту под ногами Ориджа. Капец, не поем, так поваляю, что ли? Сам мутант уперся в бортик и закряхтел, пытаясь его перешагнуть. Правая нога его слушалась плохо, видимо, крафт-компакт хоть что-то смог там повредить. Взгляд монстра изменился, появилась какая-то новая, злорадная эмоция. Самоубийца херов. Так и не убрав иглу, я начал шевелить пальцами. Оттянул лезвие, разогнал и воткнул обратно, начал раскачивать и на третьем заходе пробил таки защиту. Игла будто сама уже соскользнула и пробила мозг мутанта. Его глаза закатились, но хватку он не ослабил. Наоборот, еще крепче надавил, будто на лютом морозе моментальное окоченение произошло, а потом начал оседать и клониться к обрыву. И вот теперь я напрягся всерьез, перестал вырываться, понимая, что лишь помогаю нам обоим завалиться через бордюр. Мутант склонился еще немного, а я кончиком ноги, по ощущениям в синхронизации буквально подушечкой большого пальца, зацепился за край бортика, пытаясь без резких движений втянуть нас обратно. Куда там? Мутант хоть и весил сильно больше стандартной органики, но с Риджем было несопоставимо. Телепорт в тумане не работал, а рывок без точки опоры грозил только ускорить падение, энергетический удар, эффект примерно тот же. Капец, хоть самого себя поясом Ориона подрывай, чтобы взрывной волной от края оттолкнуло. Из гребня выскочила искорка и, как-то неуклюже покосившись, рухнула вниз, потеряв управление. Я чуть было не бросился за ней, всего лишь надо было перестать балансировать на ребре бордюра. Меня-то и скипнет, а дроны я потом банально не найду. Но помощь пришла откуда не ждали. Со скрипучим воплем, замерзших динамиков, пулей вверх вылетела искорка. А за ней из туманной пропасти появилась худая лапа. Скайкрафтовые когти лезвия воткнулись в обшивку моста. Прошли сквозь Астериус так, будто он бумажный. Закрепились, и из тумана появилась вторая лапа. А затем между ними стало темнеть пятно, похожую на голову. Пока это был лишь треугольник, но постепенно, чем выше тянулась монстр, больше обрастала деталями. Бугристая основа, словно разбухшая чешуя рептилии. Короткие, кривые и постоянно шевелящиеся жгутики по богам. Хер знает, может, уши, а может и антенны какие-то. Если вообще это не симбионт, паразит какой-то присосался. Даже в дымке черный цвет лоснился, словно масляный. А потом и глаза удалось разглядеть. Сразу десяток полупрозрачных овальных линз, идущих по контуру треугольника. Туда-то я и прыгнул. Рванул залипшего на мне мутанта, перевалив его через бортик. Приземлился на треугольную подставку, просевшую под моим весом. Когти по бокам тоже просели, выцарапывая глубокие борозды на стенке. Почувствовал, что снова начинаю заваливаться, и врубил максимальный рывок, на который был способен вместе с телом крионика. Подскочил всего на метр. На этого хватило, чтобы перевалиться через бортик и откатиться к центру моста. Тут уже не стал нежничать, долбанул энергетический удар, выдавливая сцепку мутанта. Волна энергии прокатилась по мне катком, а Риджу, вроде, пофиг, а меня расплющило по креслу, как и синего, хотя лапа он так и не разжал. Но дальше уже дело техники. Я растолкал плечами сломанные кости и выпилился из смертельных объятий. Ровно в тот момент, как над бордюром появилось две лапы и верхушка треугольной головы, глубинная тварь высунулась на линию глаз, так и не дав полностью ее рассмотреть. Только засветилось еще две почти прямые грани, уходившие вниз, и край бледно-серого пятна с короткими, но острыми зубами из Скайкрафта. Башка, похоже, в форме пирамиды, а это, видать, десны или губы. Я встретился визором со всеми шестью глазами, нацеленными на меня. Возможно, он и боковыми косил, но и этих хватило, чтобы понять, что я ему не нравлюсь. Только, кроме гневного зырканья, там что-то было еще. Вместо зрачков – сгустки, напоминающие Млечный Путь, с ярко-желтой миндалькой в центре и звездочками вокруг. И все это крутилось и бурлило так, будто накапливало заряд чего-то жгучего и явно не полезного для Ориджинала. «Да пошел ты нахер!» – сказал я и выдал свой уже коронный прием против этих монстров. Пнул ногой бортик в месте, за которое уцепились когти. Тройным ударом – момент силы, плюс энергетический – плюс жить захочешь и не так долбанешь. А туда, где торчали когти второй лапы, отправилось сразу 8 пирамидок из пояса Ориона. Но и на этом я не успокоился. Когда отгремели взрывы, подскочил и, подхватив труп синего, поднапрягся, поднял над головой и приблизился к краю. Треугольный монстр еще был здесь. Одна лапа, поврежденная взрывами, болталась где-то в тумане, а вторая все еще цеплялась за обшивку на паре пальцев. И постепенно эту обшивку прорезала вниз. Голова монстра предстала уже во всей красе. Все-таки не пирамида, скосы пологие. Похоже на насекомые, что-то есть от богомола, только наклон плоской части макушки другой и глаз сильно больше. В них опять начал зажигаться какой-то импульс, и ждать, что это в итоге будет, я не стал. Может, там слезинка укоризны, а может и лазерный луч. Напрягся и на резком выдохе свалил на монстра тело синего. Попал ровно в голову, почти полностью накрыв монстра. Лапа монстра дернулась, затрещал Ластериус, и оба когтя, прорвав обшивку до самого угла, сорвались в пропасть. Но мне и этого было мало. Я активировал огнемет и, выставив максимальную мощность, буквально вскипятил туман под нами. До монстра точно не достану, но был шанс попугать его или остальных резкой сменой температуры. Сомневаюсь, что при такой адаптации к холоду, им тепло не страшно. Потом метнул еще две пирамидки вдогонку и еще и оторванную руку Фобгера, которая валялась под ногами. Следом решил отправить второго мутанта. Если он для них съедобный, то можно будет занять им обитателя глубины и выиграть время на осмотр моста. Подошел к телу, скривившись от вида проломленной головы. Хорошо, я пообедать не успел, а то даже через камеру картинка была не особо аппетитная. Хотя глубинным монстром, может, наоборот. Щека, челюсти, скуловая кости далее по списку, все какая-то дыра с пюре из винегрета внутри. Но было кое-что еще необычное. В глубине что-то мигало. Маячок, передатчик или какой-то другой микрочип. Быстренько нашел в памяти системы запись со вскрытия мутанта. И, проматывая целые куски, перешел к той части, где уже за меня дроны заканчивали исследовательскую часть. По данным сканирования искорки и визуального контроля от хомяка, ничего подобного раньше не было. Я активировал клинок и расковырял лунку, выкидывая оттуда обломки зубов. Докопался до какой-то синей замороженной массы и выковырил оттуда небольшую, с половинку человеческого мизинца, прозрачную капсулу. Под защитным стеклом перемигивалось сразу несколько микродатчиков на миниатюрной плате с чипами. «Ты как там? Не согрелась еще?» Я позвал искорку, засевшую в гребне. «Нет», — крякнул дрон, — «но я и через твои системы вижу, что это передатчик. Маячок, связь, то, что это передатчик, я и сам видел. Вопрос, зачем и что передает? Лейн так с ними общается?» «Бери выше», — ответила искорка. «Здесь не только маячок, здесь сразу несколько модулей. Связь, контроль, хранилище по типу тех, что используют фоггеры. Предположу, что через эти модули Лейн или кто-то из Майтин может ими управлять. Просто командовать или синхронизироваться как оператор с дроидом. Ставлю на второй вариант», — ответил дрон и притих, переключив на гребень больший расход энергии и запустив легкую регенерацию. «Ну, если Лейн с ними синхронизируется, то понятно, почему взгляд был такой недружелюбный. А Земель не перестает удивлять. Сначала оцифровался, чтобы по дроидам перескакивать свободно, а потом себе и армию клонов создал, которые на равных против Ориджей выходят и даже к таким температурам невосприимчивы. Блин, жалко, остальных я выкинул. Теперь не проверить, у всех такие модули или это разовый случай, типа командира отряда. Зная Лейна, думаю, что точно не разовый. Ладно, встречу еще одного, спрошу». Я оставил Крионика на месте, огляделся и заглянул в пропасть. Пока тишина, а, значит, надо поторопиться. Активировал скаутган, сразу же добавил пояс Ориона и пошел дальше исследовать мост. Особо не разгулялся. Уже через 20 метров стальной мост оборвался. Грубые неровные куски, торчащие над пропастью из обломков моста, и мятая, перекрученная обшивка, демонстрировали, что здесь подорвалось что-то очень мощное. Да, я включил детектива, рисуя картинку происходящего, но при этом держась максимально подальше от края. Мост взрывали, как минимум два раза. Часть следов на сколах со времен войны древних с фоггерами. Получается, что те достроили мост и, возможно, кто-то даже перешел на ту сторону. Но пришли киберведьмы, всех здесь завалили, а мост порушили. Но были и более свежие следы, как попытки ремонта, точнее, прокладывания нового перехода. Уже не так основательно, а на уровне подвесной дорожки. Я нашел толстый трос, продетого в кольцо на бортике, и еще один под центральной рельсой. Вытянул пару метров из тумана и нашел там крепление с обломками от перемычек. Потянул все остальное, намотав метров 20 троса, и добрался до места обрыва. «Есть версия, что свежие фоггеры починили мост и перебрались на ту сторону», — сказал я искорке. «Но за ними пришли мутанты Лейна и все поломали, чтобы больше никто туда не попал. Это при условии, что длина обрыва троса соответствует провалу в мосту. Только тогда можно утверждать, что оборвали с той стороны, а не лопнуло, например, посередине», — позанудствовал дрон. «Но я не полечу, не вытяну. Я и не просил. Для таких случаев у меня были скайкрафтовые гвозди с метками. Первый раз мой самодельный датчик просто растворился в тумане, отобразившись на сканере сильно ниже моего уровня. Метров 10 всего профункционировал и там уже замерз, оборвав контакт с меткой. Вторая и третья попытка тоже мимо, перелет, недолет, но, может, и просто промах. И только с четвертого раза все получилось. Метка ушла в туман, зафиксировалась на одном уровне со мной и отрубилась только через минуту. Итого между нами 26 метров, 47 сантиметров. Минус от меня до обрыва, минус неизвестно, насколько я там перебросил через край. Телепорт не работает, рывка не хватит. Сделать трамплин и разогнаться на мотоцикле, я бы на это посмотрел, но сам участвовать бы не стал. Гарпун с крюком, строительные споты, искорка, может, обход поищем? Сомнительно, хотя пару интересных мест метеозонды обнаружили километрах в 50 отсюда, можем проверить. Давай, если без вариантов, то будем думать, как сюда перегнать спотов, и как обеспечить им безопасность. Глава 26. Я вернулся к трупу Крионика, и быстро, не дав себе возможности передумать, оттяпал кусок синей кожи, проверил, что мембрана не исчезла, и закупорил образец в контейнер. Потом повесил на труп метку и откатился обратно на базу. Быстро проскочил мост, особо не заглядывая в пропасть, но контролируя обе стороны. Прошел в арку и запер за собой двери. После этого только выдохнул, оставив твари глубины снаружи, но сразу вдохнул обратно. Вспомним про криоников. Если основные силы Лейна прошли, то вряд ли он здесь оставил большую группу. Вот только проверить я это не мог. Я вернулся в центр управления, посмотрел статусы по всему оружию. Еще у двух турелей появилась пометка с требованием перезарядки. Надо бы посмотреть, чем их заряжать, ну или создать новые. Искорка, печки сможем запустить?» – спросил я, перебирая вкладки на экране. «Где-то должно было быть управление и гражданской частью базы. Кажется, нашел». На экране появилась прямоугольная схема нижнего уровня, внутри которой тянулись ряды тепловых установок. Практически обычная батарея, только в профиль. По бокам было обозначено что-то типа воздуховодов или теплотрассы, которые пунктиром разбегались по всему зданию. Сдвоенная кишка в том числе тянулась по всему мосту. Ага, значит, внутри он плюс-минус полый. Я пролистал схемы остальных этажей, пытаясь проследить все пути теплотрассы. Думал, найду какую-нибудь тайную комнату, где могли жить синие. Но практически сразу запутался в проекциях, плюнул на это дело и просто заминировал все проемы, которые вели в командный центр. Искорка попросилась вниз, чтобы детально изучить оборудование, и мы еще где-то час провозились, исследуя и вскрывая механизмы. Считай, ювелирная работа, чтобы очистить от льда, разобрать, но при этом не доломать. Я снова запустил стрим, только на этот раз с единственным зрителем, с Эбби. И, наконец, когда за пределами базы уже должна была быть ночь, получилось оттуда свалить. Оставлять Ориджа на ночевку здесь я бы не стал ни за какие деньги. Уж лучше обратно на рудник к многоножкам. Выбрался с базы через единственное окно. Искорка взломала замок на толстой панели, а я продавил смерзшиеся ставни. Высунулся над воротами и бесшумно отработал иглой по трем небольшим скалопендрам. Либо самые упоротые, либо их просто в дозоре оставили. Остальные, судя по энергетическим шлейфам, убрались обратно к холмам. Какое-то движение фиксировалось только возле трупов, попадавших с горы. Понятно какое, стервятники пируют, скорее всего. К ним и направился, но довольно сильно обошел их стороной. Выбрал кусок отвесной скалы, где на средней высоте темнело довольно глубокое гнездо. В два телепорта и полрывка по выступам оказался там, заминировал вход и уселся у дальней стенки. Достал зарядную сеть и укутался в нее, будто в одеяло. Капец, сколько времени уже в мерзлоте, а реальный холод только сейчас начал ощущать. А у меня даже теплых вещей на станции нет, кроме скафандра. Забавно это все. Живем по сути в морозильнике, а ни у кого, ну, кроме Руперта, ни шапки, ни шарфа, ни варежек. Эх, даже шерстяного свитера с высоким воротом нет. Искорка, мы здесь за ночь не окочуримся? Спросил я, глядя, как медленно поползла зарядка. Поток стабильный, но и расход повышенный. Плюс, часть пауэрбанков частично подсели, хотя я ими не пользовался. И показатели брони, и все модули просели. Отрабатывают так же, как искорка летает, сначала подвисают, будто их держит кто-то, а потом срываются с двойным расходом. Странные ощущения, конечно, не так, как в адском секторе при отсутствии энергии, но чувствую себя словно больным, а оригинала сломанным. Спасает только регенерация, совмещенная с процессом очистки брони. Прокатывается приятной волной тепла и щекотки на коже, словно тонкий лед, покрывающий дроида, трескается и отваливается. На самом деле его не было, но воображение мне уже нарисовало картинку, как утром я найду здесь Ориджа в виде скрюченной ледышки, покрытой сосульками. Искорка так и не ответила, но выкатила предложение с установкой нового алгоритма. Простенький скрипт, собранный буквально на коленке, то есть в гребне, который автоматически запускал процесс регенерации при определенных параметрах. Не, уже в ноль, и не на верхней планке, а на 62,43% заряда. Был расчет с объяснением, почему именно эти уровни. И он был завязан сразу и на зарядной сетке, и на самой искорке, и на запасных пауэрбанках. Приоритет в заряде отдавался дрону, но это было логично, ей караулить. Я внес небольшую корректировку, установив таймер, к которому мне нужен был полный заряд Ориджа, и отключился. Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. За разломом хорошо, но дома лучше. Мысли о теплой одежде стали еще актуальней, когда я вышел из синхронизации. Что-то меня морозило. Я поежился, сделал несколько упражнений из категории офисных. Те, что выполняют в кресле, и отправился залить себя чем-то горячительным. В смысле, чаем с вареньзаменителем, малиновым. Лютый, между прочим, дефицит с бешеным ценником. У нас была всего одна баночка, и хранили ее чуть ли не в сейфе, пряча от Чипзика и Руперта. Эх, черная игра в моей молодости меньше ценилась. Народ на станции еще не спал. Как минимум половина собралась в кафе, который мы все еще использовали как операционный центр, шумело, спорила и смеялась. На экране был криво начерченный от руки чертеж с большой катапультой, возле него с умным видом ходил Руперт и подрисовывал линии с траекторией возможного полета. Близнецы сделали простенькие рогатки из резинок на растопыренных пальцах и увлеченно пытались попасть какой-то мелочевкой в пивную кружку, сваленную на бок на барной стойке. Хаук с Зябликом тоже что-то мастерили из коктейльных трубочек, но учитывая, что они были сделаны из трижды переработанной бумаги, ничего у них не держалось. Какой-то клуб безумных изобретателей с очумелыми ручками. Только Б беспокойно сидела, уткнувшись в тач-панель, не реагируя на происходящее. «Эбби, позвал я изобретательницу. Есть идеи, как преодолеть провал в мосту?» «Есть», вместо нее тут же ответил Руперт и, отойдя от экрана, приглашающе показал на него руками. «Это что?» – спросил я скорее из вежливости. «Как что?» – удивился Руперт. «Дрейдопульта, конечно, без пристрелки не очень перспективно», – отмахнулся я и, злобно зыркнув на близнецов, чтобы к чайнику пропустили, и даже не пытались свои идеи предлагать. «Не, если надо, то я готов», – сказал Руперт, чуть помявшись. «Я даже сам хотел предложить, но тогда чур назовем ее Рупертопульта, идет?» «Ну, если других вариантов не будет, то обязательно», – я показал Руперту большой палец, а потом снова позвал Эбби, чуть повысив голос. «Да здесь я». Изобретательница оторвалась от тач-панели. Вариант с крюком и лебедкой напрашивается. Главное, закинуть правильно. Как закрепить, я придумаю. Какой-нибудь взрыватель с направляющими, а если ты говоришь, что внутри канал проходит, то и до него пробьем. Пусковую установку тоже не проблема. Купим у прошутеров гарпун, подправим кое-что и работать будет. Но, честно говоря, смущают меня все эти полеты в неизвестность. Железкопульты всякие там, баллисты. А что тогда? Лучше медленно, но верно, ответила Эбби. Запустим строительных спотов. Я посмотрела спецификации, они спецы по наращиванию консолей, лепит, как из принтера. Может, не очень быстро, но надежно и подконтрольно. Они там замерзнут, ответил я, поежившись, будто это мне там на верхотуре среди ледяных ветров работать придется. Работать, может, и нет, но контролировать, то есть охранять, точно. Запустим печки, уверенно сказала Эбби, будто ничего проще в мерзлоте не было. Аппаратура, конечно, чужая, но логика там понятная. Короче, я знаю, как починить, только запчасти нужны. Прямо квест какой-то, усмехнулся я, наконец, дорвавшись до термопота. Или они у нас на складе лежат. Ну не настолько легкий квест, конечно, теперь усмехнулась Эбби. В Научграде есть мастерская, и там похожие штуки делают. Я думаю, что по спецзаказу внесут нужные нам коррективы. Я спецификацию с чертежами предоставлю. Допустим, я задумался. Может и не квест в духе «иди туда», не знаю куда, но точно квест в логистике. Доставка оборудования, доставка спотов, ремонт печек, ремонт моста. С другой стороны излома, что есть на станции Фоггеров, я баллисту с лебедкой не соберу. В Медвежьегорск при любом раскладе придется возвращаться. Долго они спецзаказ наш будут делать? Я предварительно обсудила уже, ответила Эбби. 3, максимум 4 дня. Плюс доставка. А какой шанс, что все получится с первого раза? 70, Эбби пожала плечами. Может, 80. 20% закладываем на то, что я что-то не учла и придется переделывать. Перестраховываешься? Я всегда перестраховываюсь, улыбнулась Эбби. Хорошо улыбнулась, уверенно. А, значит, шанс на успех, по ее мнению, вполне приближается к 90%. Растем. Когда-то и 3 хватало, чтобы решиться действовать. На самом деле, я бы с меньшим шансом согласился бы, и другие бы идеи поддержал, ну кроме Рупертомета, или какую он там торговую марку уже собрался регистрировать. Не хотелось тратить время. Понятно, что Фоггеры чуть ли не тысячелетиями прорваться в долину древних пытаются, и плюс пара недель ни на что не повлияет. Но остается Лейн, причем с уже приличной форой. Ладно, подтверждай заказ, я кивнул Эбби. Но параллельно надо делать и лебедку с баллистой. Ну и нужны идеи, как согреть спотов и ориджи, если печки не включатся. Если я найду портал поближе к мосту, то можно будет поэкспериментировать, но если нет, то все надо за одну ходку сделать. Обсудили еще несколько вопросов по закупкам, и мы с Эбби разошлись, оставив клуб очумелых ручек общаться между собой. Руперт присел на уши близнецам в споре, что эффективнее, рогатка или катапульта. Кто в итоге победил, но сны мне снились соответствующие. Полет сквозь туман, только не из катапульты, меня за руки и за ноги раскачивали близнецы, а Руперт командовал. Долетел я или нет, не знаю, к счастью, проснулся в полете. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут, а кто не любит, тому. Пробуждение в оригинале было странным. Тело будто бы затекло и туго передавало команды через синхронизацию. Пришлось повторить разминку и использовать чуть ли не все, что я приготовил для долгого холодного дня. Термос с кофе, теплая толстовка, плед и небольшой обогреватель, перенесенный из автодома. Постепенно, разгоняя собственную кровь, раскочегарил и оригинала. Включился и высунулся из гнезда, осматривая окрестности. Трупов многоножек, как и пирующих стервятников, уже не было. Станция Фоггеров все так же была окутана туманом, возможно, он даже чуть плотнее стал. Но и там трупы куда-то испарились. Я проверил метку, оставленную на трупе Крионика, этот был на месте. Ну, или хотя бы часть с меткой была на месте. У меня хорошие новости, прожужжала над ухом искорка. Я поняла природу этих гнезд. Это система порталов. Что-то я не вижу ни одного, усомнился я, но все-таки еще раз осмотрелся и достал ключ-манипулятор, запустив его в режиме сканирования. Даже следов не вижу. Сейчас-то их нет, но раньше это был своего рода транспортный узел, невозмутимо ответил дрон. Я провела дополнительный анализ энергетических потоков. Специфические завихрения вызваны не только аэродинамикой отверстий. Здесь есть провалы, характерные при искажении пространства. Исходя из этого, я более чем уверена, что раньше здесь были либо порталы, либо какие-то специальные условия для выхода из телепорта. А в чем тогда хорошая новость, если были? Есть данные от метеозонда с обратной структурой. В смысле, там выходы, а здесь входы? Не совсем, больше похоже работу ключа манипулятора. То есть там, возможно, место, откуда всем этим управляли. Интересно, а почему тогда мы еще не там? Не хотела тебя будить, пискнул дрон, и я не уверена, что ты там пройдешь. Показывай маршрут. Ждать я не стал, сразу же выбрался из ниши и полез вниз. Оказался у подножия горы и покосился на станцию Фоггеров, размышляя, что надо бы проверить, чем турели заряжать. Но тут на карте появилась линия с направлением вдоль ущелья. До конечной точки пришлось несколько раз смахнуть экран, где я нашел круглую заштрихованную зону красного цвета. Отмотал обратно, отследив маркеры монстров поблизости, и чтобы не попасться им на глаза, сместился ближе к ущелью. И по тонкой кромке, всего метров 50 от тумана, побежал вперед. Минут через 5 уже вспотел в кресле, но темп снижать не стал. Арит тоже разогрелся, все работало без сбоев, и даже обморожение визора чуть-чуть отступило, попрятавшись чернотой по краям. Пейзаж с левой стороны не менялся, туман и туман. Небольшие изменения начались, когда охранная полоса Фоггеров осталась за спиной. Чаще и будто бы ближе стали доноситься отголоски воплей, доносившиеся со дна ущелья. Они подбадривали, провоцируя, если не бежать быстрее, то хотя бы не останавливаться. Справа все было намного интересней. Закончилась скала, показался пологий спуск, по которому ко мне вчера прибежали многоножки. Я и сейчас увидел несколько штук, лениво бродивших между камней. То ли просто пасутся, то ли охотятся на какую-то мелочевку. Меня они не заметили, мне тоже они сейчас были неинтересны. Встретимся еще, когда я запасы Скайкрафта обновлять пойду. За холмами потянулась пустая каменно-песчаная равнина. Абсолютно мертвая земля, похожая на ту, что я еле пролетел на орнитоптере. А потом и аномалии подтянулись. Земля из черно-коричневой постепенно стала краснеть, а потом снова появились бурые зеркальные пятна озерца, чадящие ядовитыми испарениями. На горизонте начали расти горы. Разноуровневые камни с плоскими вершинами и отвесными стенами. Цвет такой же красный, как и у аномалий, так что создавалось впечатление, что их кто-то облил краской. Впереди стояло три куска скалы, похожих на пьедестал с местами. Справа пониже, всего метров 50, в центре, самый крупный, уже под пару сотен, а слева средний, за которым виднелся второй ряд подобных колонн. Часть росли вплотную, но было видно и много просветов, словно это не разноуровневое плато, а отдельно разбросанные гигантские колонны. За несколько километров до ближайшего камня я сбавил темп, а потом и вовсе перешел на шаг. Красные лужи шли уже сплошняком. Приходилось постоянно кружить в поисках сухой дорожки. Сухой от аномалий, но разнородной. То скользкой, то, наоборот, зыбучей. И заранее не угадаешь, плотно слепленные песчинки рандомно, буквально в последнюю секунду, принимали решение сжаться или, наоборот, рассыпаться. Искорка была уверена, что это просто причуды природы, а не спина какого-то глубинного архилона. У меня такой уверенности не было, но путь я продолжал. Приноровился и даже поймал что-то типа ритма в движениях. Почти танец. Притормозить и уклониться от дыхнувших в визор испарения от луж, проскользнуть по узкому перешейку и так далее. Шаг в сторону, вперед, поворот, поворот, скольжение, а теперь назад, а теперь тянемся. Танцор из Ариджа был, как из меня настоящий ученый, но весь путь мы прошли, умудрившись не вляпаться ни во что. Добрались до скалы, где уже в упор получилось разглядеть и разгадать эффект красного цвета. Камень покрылся ядовитой красной плесенью, настолько ядовитой, что я даже образец взять не смог. Система сразу предупредила, что ни пальцы, ни кончик клинка совать туда не стоит, а последний спецконтейнер развалился прямо на глазах, когда я попытался соскоблить им красную шершавую поросль. Сверхпрочный материал просто оплавился, брызгая красными пятнами, словно это обычный пластик под огнем зажигалки. Еще и чадить начал розовым дымом. Забив на эксперименты, пошел дальше. Мы уже были в границах зоны, подсвеченной искоркой, но центр находился где-то в глубине колонн. Пробираться стало труднее, испарения из аномалии изменили цвет с белого на розовый и, став более разреженными, заполняли все пространство вокруг. Аридж на это реагировал, как на укусы мошкары, передаваемые через синхронизацию, и каждые 5 минут запускал очистку. Я протиснулся между двумя камнями и оказался перед еще десятком еще более крупных. Но было среди них кое-что еще, небольшой, по меркам остальных, бункер. На вид, возможно, даже бетонный, грязно-буро-серый, весь в каких-то разводах, тоже с примесью плесени, но, по крайней мере, не целиком. Он выглядел как пристройка к основному зданию, но главное, там была дверь. Глава 27, точнее, там виднелся пустой проем, а сама дверь проглядывалась внутри, лежала на каменном полу поперек прохода. Похоже, что и здесь я опоздал. На вопрос, кто меня опередил, ответ нашелся сразу же. Я еще даже порог не переступил, как заметил оторванную руку Крионика, лежавшую рядом с выломанной дверью. Ломали ее долго и основательно, стесали почти все символы, которые попытались проявиться от моего воздействия. Расковыряли места, где могли быть скрытые петли и еще немного вдоль дверного полотна, видимо, в поисках возможных замков. Там же помимо глубоких борозд от когтей были и лунки со следами направленных взрывов. Да, Лейн хоть и знал про символы, но действовал по старинке. И, получается, что крионики не совсем уж голожопые. Взрывчатка есть, наверняка и еще какое-то оборудование. Большинство символов было испорчено, и наладить своего рода контакт с местной системой безопасности уже было без вариантов. Пломбы сорваны, сигналка с ловушками спущена с цепей, а доказательство того, что крионики все сделали неправильно, лежало перед глазами. Синяя рука, отрезанная чуть выше локтя. Срез идеально ровный, будто прошлись лазерным лучом. Я вошел внутрь, аккуратно наступив на дверь, и заглянул в темноту. Замер, сканируя пространство и привыкая к ночному зрению. Полукруглое и пустое помещение, только выбитая дверь и синяя рука. У дальней стенки виднелся открытый круглый люк, в котором можно было разглядеть первые ступеньки. До потолка было не достать, но на первый взгляд там и не было ничего интересного. Активировав фонарь, просветил все поверхности, отмечал символы и искал возможные ловушки. Прикинул, как примерно мог стоять крионик, и откуда могло прилететь то, что отсекло ему руку. Проследил траекторию и заметил на стене узкую выемку, замаскированную под трещину. Потом нашел еще 7 похожих. Трещины были разными, так что, возможно, естественного происхождения, а не маскировка. При этом остальной камень, из которого было построено здание, выглядел достаточно целым и по структуре напоминал известняк, как в развалинах Медвежьегорска, с той лишь разницей, что белым он уже давно не был. Радовало то, что внутрь плесень пока не пробралась. Вернулся к отверстиям и с помощью искорки создал на экране проекцию помещения, добавив туда вероятные линии, которые лучше не пересекать. Взял с запасом и где приседом, а где, высоко задирая ноги, пересек пустой зал. Со стороны, должно быть, выглядел странно, учитывая, что линии ловушек я видел только на экране. По ступенькам, спиралью уходящим вниз, спускался медленно. подолгу зависал на каждой и шарил всеми возможными сканерами в поисках ловушек. На пятой в ведьмачьем зрении подсветилась какая-то пыль, ровный слой мелких частиц, размазанный по поверхности ступеньки. Потом без какой-либо системы то же самое на восьмой и четырнадцатой, а на девятнадцатой нашлась еще одна запчасть крионика. На этот раз ступня, вплавленная в камень. Здесь уже ни о какой ровности среза речи не шло. Грубая работа когтей на мясе и следы зубов на костях. Кардинально крионики решили проблему с попавшим в ловушку. Я легонько подтолкнул запчасть, и она с треском развалилась на несколько частей. Промороженные остатки крионика покатились вниз, постукивая по ступенькам. А та, что была в аномальной пыли, вспыхнула по всей площади. Песчинки приподнялись в воздух на пару сантиметров, налились красным цветом, а потом, как бешеные осы, налетели на остатки синей ноги, облепили то, что осталось, а потом втянули ее в камень, растворяя на ходу. Я на всякий случай отступил, а когда песчинки рассредоточились обратно и осели, перепрыгнул сразу через три ступеньки, приземлился на кусочек синего, захрустевшего, как снег, под ногами, спихнул дальше совсем уже какие-то крохи, что остались от синего, и выявил следующую ступень с ловушкой. Пошел смелее и, чтобы не снижать темп, создал проверочный гвоздь, смял его в дугу, чтобы хоть как-то скакало по ступенькам, и скатил его вниз. На шестой он попался в ловушку. Бешеные пылинки проснулись, налетели со всех сторон и, частично притопив мой тестер в камень, пригвоздили его на месте. Ага, практически каламбур получился. Я создал еще один гвоздь и пошел дальше. Для того, чтобы достичь следующего уровня, пришлось потратить еще 8 штук. Но в итоге, преодолев несколько витков спирали и 5 десятков ступеней, я оказался на круглой площадке, по размерам дубль того, что было наверху. Но здесь уже были и двери, и какой-то орнамент на полу, и труп крионика. На этот раз практически не по частям, а то, что осталось без руки и без ноги. «Невезучий ты парень», – прошептал я, глядя на рассеченный от шеи до позвоночника труп. Либо самый инициативный, который везде шел вперед, ведомый мозгом Лына. Хотелось подойти и проверить, есть ли у него в голове передатчик, но я пока не решался сойти с последней ступени. Орнамент пола, состоящих из плотно подогнанных кругов одинакового диаметра, хоть и выглядел как декоративная плитка, но вполне мог оказаться и парой десятков сидящих в засаде крабов. Диаметр совпадал с гнездами для спотов древних, найденных в развалинах. Дверей было две, обе нараспашку и вскрытые теперь более аккуратно. Лейн обучался, и в этот раз нашел замки, спрятанные в стенах. А вот их уже выломали по старинке, расковыряв стены почти на полметра. И опять сломали символы. Я послал в пространство энергетический запрос, на который откликнулась чуть ли не вся комната. Изломанные, скрюченные и полустертые знаки вокруг дверных проемов и пол. В центре почти каждого круга появились какие-то комбинации из трех или четырех символов. Несколько штук среагировали как-то вяло. Тот, которого касались ноги крионика, по парочке возле каждой двери и еще один между лестницей. Где-то появилось затухающее мерцание, где-то символ загорелся красным, а не зеленым, как все остальные. А возле крионика символа не было вообще, но сам круг вздрогнул и зашатался, словно готов крутануться, держась на каких-то упорах по центральной оси. Надо было идти, но капец не хотелось наступать на круги. Я чувствовал себя Индианой Джонсом, когда ему надо было пройти по буквам на полу, а каждая неверная плитка проваливалась в пропасть. Только вон он знал нужную комбинацию, а я даже смысл отдельных символов не понимаю. И судя по тому, что крионик не пропал в бездне, а все еще лежит здесь, сюрприз там будет какой-то другой. Например, бешеные крабы древних. Я пригляделся к трупу, лежит лицом вниз. Глубокие порезы видны на играх, потом на жопе и на ребрах, а дальше уже расчлененка от шеи. Если прикинуть, то любой краб примерно так со спиной будет нападать. Заберется по телу, дотянется до слабого места и сиганет обратно вниз. Я активировал телепорт, прицелившись сразу на порог открытой двери. Пространство вокруг мигнуло, процесс пошел, но проявился я ровно на том месте, где и был. А вокруг по стенам и на потолке проступили красные пиксели-песчинки, заметные в ведьмачьем зрении. Понятно, таможня добро не дает. Я задумался, прикидывая свои шансы против спотов. Ладно, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Я перешел в режим момента силы и активировал иглу. В первую очередь, чтобы просто убедиться, что с навыками все в порядке. На автомате протер визор, но эффект туннельного обморожения убрать не удалось, и сделал шаг вперед, выбрал круг с символами, которые показались наименее агрессивными. Похоже было на бабочку. Волнистая линия, перечеркнутая двойной спиралью, а по бокам два крылышка. Наступил и сразу же отпрыгнул обратно на ступеньку. Бабочка загорелась, поменяла цвет с зеленого на желтый и сразу на красный, и вернула зеленый. Хм, светофор какой-то, но проход вроде разрешили. Я перешагнул на круг и стал выбирать следующий. На рывке скакать слишком рискованно, можно либо пролететь мимо, либо сразу несколько зацепить. А что до дверей, что до крионика, было еще как минимум 4 перехода. Сделал еще шаг и не успел отскочить назад, как символ засветился желтым. Плитка под ногами вздрогнула и пошатнулась, но не перевернулась. Зато потолок через ведьмачье зрение покрылся красной гирляндой, выступили чертовы песчинки. Дурацкий потолок словно испариной покрылся, красные частички отделились от камня и ровным слоем опустились сантиметров на 25. Шахматное звездное небо какое-то, выглядело красиво, не будь оно таким опасным. Я инстинктивно вжал голову в плечи, когда сетка снизилась еще на четверть метра. Уже решал, прыгать дальше или присесть, но песчинки застыли без движения. Ага, типа желтый, предупреждающий. До потолка метра 3, полметра, а ритшу меня 1,80 м с хвостиком. Значит, еще одно комфортное предупреждение, а после второго я пройду уже на полусогнутых. Перешагнул дальше, выбрав квадратный символ, внутри которого было вписано еще несколько квадратов, уходящих в точку. И, конечно, собрал бинго, а, точнее, весь светофор, без разгона и крутилки вариантов, сразу же вспыхнул красный. Плита дернулась, сбивая мою попытку соскочить, и крутанулась на 180 градусов. Я все-таки кое-как прыгнул, наступив на ногу многострадальному крионику, развернулся и встретился взглядом со спотом древних. Копия того, что я видел в сгустках памяти. Круглый панцирь с зеркальным покрытием, прилипший к плите с той стороны, приподнялся и с громкими щелчками, как у ножа выкидушки, начал выкидывать лапы лезвия с четырех сторон. Эффект был такой же, как и звук, реально выкидухи. Четыре лапы в виде лезвий, и каждая четко проходила бы по нашему законодательству, как холодняк. Следом еще что-то пятое выскочило, то ли хвост для баланса, то ли метелка, как у робота-пылесоса, только тоже из лезвий. Визоров, камер или каких-то иных датчиков я не видел. Хер поймешь, где у спота зад, а где перед. Ребро у него тоже было однородным, толщиной сантиметров 8, и такое же зеркальное, как и панцирь. Либо использовали Skycraft идеальной чистоты, либо это все был сплошной экран. На нем моргнули какие-то точки, не то целеуказатель настраивался, не то уже какие-то выводы подтверждались. Наверху, прямо по центру панциря, дублировался тот же символ, что и на крышке. Туда-то я и попробовал загнать иглу, не дожидаясь итоговой реакции спота. Промазал, чиркнув лезвием по каменному дну опустевшей лунки. А краба уже не было, он сиганул с такой скоростью, что даже цокот лап просто слился в один сплошной свист. А блеск зеркального бока запестрел на моем экране подобно стробоскопу, выбивая мои настройки ночного видения. Спот-кромсатель бросился на меня, раскручивая метелку из лезвий до скорости дисковой пилы. Я отмахнулся шаровой молнией, споткнулся о труп крионика, рухнул и только в самый последний момент вытолкнул вперед себя тело невезучего бедолаги. Не могу сказать, что пила его заживала или хотя бы заметила, но вроде хоть немного, но замедлилась.